Зигмунд Крафт и Тимур Машуков. Хейтер из рода Стужевых. Книга четвертая. Глава первая. Глеб сидел за столом, старательно запихивая в себя еду. При этом пялился в контейнер, будто на нем сошелся весь его мир, а также периодически всхлипывал. Я же молча разглядывал его. Васе надоело стоять в проеме, и он переместился на диван. М-да. Выглядел небесный совсем неважно. Исхудал, кожа сероватая, синяки под глазами. Кроме того, он явно пренебрегал гигиеной. Волосы сальные, рубашка мятая, будто он и спал в ней. Хотя, наверное, так оно и было. Ну и запах от него шел тоже так себе, так что я попросил Васю открыть окно. Глеб на это никак не отреагировал. Наконец он закончил с едой. «Рассказывай», — мягко произнес я, — «про роженого. Начни с самого начала». Он вздрогнул, словно от удара, глаза забегали. Я даже испугался, что он опять в истерику впадет, но нет. Быстро успокоился и заговорил, глядя в пустую тару перед собой. Его голос был глухим и прерывистым. Она, графиня Татьяна, нашла студентов-простолюдинов, которые барыжились с синей пыльцой. Так, по мелочи, больше для себя использовали. Время от времени знакомым продавали. Стимулятор, может, и дешевый, но это в сравнении. Они не думали, что кто-то будет много брать в принципе, но у Тани тогда, похоже, план и созрел. Она вышла на самих создателей за пределами Академии. Предложила им сотрудничество. Он замолчал, сглотнув ком в горле, и настороженно посмотрел на меня. Она гений. Разлом ее перемолоти. За первый же месяц создала сеть, стабильную, разветвленную, отлаженную, как часы. Она получала свой процент, химики радовались и только успевали бодяжить свою химозную дрянь. «Подожди», — не понял я, — «бодяжить? Химики?» Глеб горько усмехнулся. «Я тоже раньше не знал. Ходит слух, что не растет на земле синяя роза, а там, кто ее знает. В любом случае, то, что продается в Академии, это химическая бурда, искусственно насыщенная маной, не более. Я поразился. Мне неведомо, сколько стоило сырье, но маржа наверняка больше 100%. А как в схему включился Огнев? С прищуром посмотрел на парня так, как уже знал его роль. Небесный ненавидел Михаила. Глеб кивнул, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на отчаяние. Она хотела его сломать, подчинить. Но пыльца на него не так действовала, даже несмотря на передоз. Михаил был слишком силен, какой-то там простолюдин. И тогда Роженова решила добавить настоящие наркотики. Те, что туманят сознание и вызывают привыкание. Не для продажи, разумеется, только для него, лично для Михаила. «А ты что?» — хмыкнул я. Глеб жалобно посмотрел на меня, ища поддержки. Но когда я задал вопрос, то отвернулся. «А что я?» — совсем тихо сказал он. «Откуда мне было знать, что это не согласовано со Светой? Я ведь и сам не сразу понял, что к чему, а когда понял, то было уже поздно». Он снова посмотрел на меня, надеясь хоть на какое-то сочувствие. Но я не собирался давать ему эту соломинку. Что дальше? Мой голос прозвучал с явным безразличием. Глеб снова опустил взгляд, понимая, что никто с ним возиться не собирается. Через тех же химиков-магов она нашла поставщиков, но уже других и малых объемов. Таня по собственной инициативе решила подсадить его на тяжелые вещества, сделать зависимым, чтобы он стал внушаем, и им проще было манипулировать. Я слушал, и картина складывалась идеальная. Роженова не просто барыга. Она расчетливый манипулятор, который ради власти над одним человеком пересек все мыслимые границы. Самонадеянность, достойная высшей меры в мире. В любом из миров. Светлана Водянова узнала об этом постфактум, продолжал Глеб, и в его голосе послышались слезы. Я не мог молчать. Я попытался ей намекнуть, что одно дело стимуляторы перед экзаменами и совсем другое наркотики. Если о таком узнает отец Огнева, то по шапке получат все. Абсолютно все. Он сжал кулаки. Света была в ярости. Высказала Тане, что это неприемлемо, но та лишь заявила, что у нее все под контролем. План исполнялся, и Света не могла отказаться от услуг Тани, хоть и считала их отвратительными. Но она настояла, чтобы наркотиков больше не было. Никаких. Глеб замолчал. Пришлось его подтолкнуть. Но Таня не послушала. И ты промолчал, хмыкнул я. Ты не понимаешь. Он посмотрел на меня с искренним отчаянием. Ты не знаешь эту графиню, она совсем поехавшая. Она начала мне угрожать. Сказала, что разоблачит перед отцом, если я не буду ей помогать. Перед Мишей и... Глеб начал заикаться и покраснел. Но я лишь вяло улыбался. Я и не знаю эту графиню. Да прекрасно знаю. Он опустил голову так низко, что почти уперся лбом в стол и пробубнил. И то, что я подворовывал нижнее белье девушек из общежития через свой дар, левитируя у открытых окон и дверей, не заходя в комнату, а потом продавал влюбленным в них парням. А вот это была для меня новая информация. То ли Света постеснялась рассказать, то ли сама не знала. Но тогда с чего бы он мне вдруг это раскрыл? Я не стал сдерживаться и рассмеялся. Он ведь еще и говорил это с таким стыдом, будто совсем школьник. Мне было что терять, заныл он, оправдываясь. Отец вышвырнул бы меня на улицу, лишил титула и родовой фамилии. А за кражу белья меня бы избили девчонки в лучшем случае, а потом исключили из академии. Мне ничего не оставалось, как подчиняться. Он уже рыдал, уткнувшись лицом в ладони. Я не виноват, меня заставили. Я уже 1000 раз пожалел. Я каждый день живу, как в аду. Идеально пронеслось у меня в голове. Он знал абсолютно все, так как Татьяна считала, что он полностью в ее власти и ничего не сможет сделать. Это мне было известно со слов Светланы. Но сейчас я уже убедился, что все так и есть. Глеб знал химиков и место, где находилась лаборатория, так как забирал товар оттуда пару раз. Но главное, Небесный морально сломлен. Он не в состоянии бороться и просто тянется к тому, кто может спасти его никчемную жизнь. Водяновы обещали сделать своим вассалом и не дать отцу лишить его титула. Так он бы стал независимым от деспотичного отца, который считал его ни на что не способным отбросом, а также приобрел бы озерскую поддержку, что для Тамбова значит немало. И при этом он был искренне уверен, что о его участии в гонке за ректорское место никому не станет известно. Что ж, этот несчастный воришка нижнего белья станет тем самым ангелом-мстителем, который обрушит на Роженову праведный гнев, Огнева-старшего и общественное порицание. Неважно, что в итоге станет с Татьяной, понятно лишь одно – она не оправится от этого удара так просто, и моя месть осуществится в лучшем виде. Я дождался, когда рыдания Глеба стихнут, затем достал из сумки тетрадь и ручку, положил перед ним. «Пиши», – сказал я безразлично. Все имена простолюдинов. Ты ведь знаешь всех, кому сбывалась синяя пыльца, верно? Он закивал и, придвинув к себе лист, поднял ручку. Но писать так и не начал, словно о чем-то задумавшись. Только простолюдинов, неуверенно пробормотал он, на первой странице да. Потом дворян, потом аристократов, потом адреса, где забирали товар, имена, внешность, химиков, магов, все-все, что ты знаешь. И кто еще участвовал в схеме? Он смотрел на лист, как на смертный приговор, и думал наверняка о себе. «Это долго?» — неуверенно пробормотал он. «А мы разве куда-то спешим?» — хмыкнул я. Медленно, с дрожью в руке, он начал писать. Я наблюдал, как на чистой бумаге проступают имена, даты, суммы. Это был некролог целой империи, построенный на самомнении и грязи одной титулованной аристократки. Размах действительно впечатляющий. Такой энтузиазм и работоспособность, да, в мирное бы русло. Но имеем, что имеем. Она сама себе яму вырыла. «Это все, что я помню», — вяло сказал Небесный спустя где-то час. Я это время листал местный ГИС. Когда поднял голову, то увидел глаза Глеба пустые, лишенные жизни. Похоже, он совсем себя похоронил. «И что теперь? Что вы...» Он покосился на Василия. «Будете со мной делать? Убьете?» «Зачем?» — не понял я. «Я ведь уже все написал и бесполезен». «Ты не бесполезен, Глеб. Ты мне очень нужен и желательно живым. Тебе еще показания в суде давать». Кажется, ему совсем поплохело. Он так вцепился в стол, будто упадет на пол, если разожмет пальцы. «Глеб, не нервничай». Я похлопал его по плечу, отчего парень вздрогнул и еще больше съежился. «Ты, похоже, не улавливаешь сути. Это не ты подсадил Мишу Огнева на наркотики, а Татьяна Роженова. Именно ее Виктор Огнев будет пытаться достать. Организатора, а не мелкую пешку. Понимаешь?» Похоже, мои слова приободрили похитителя трусов, и он слабо улыбнулся, кивнув. «Хорошо». Я поднялся со стула и потянулся. «Теперь собирай вещи. Самое необходимое. И поживее». Он уставился на меня в ужасе. «Вещи? Куда? Что вы собираетесь со мной делать?» Не пряча довольной улыбки, я покосился на него. «Ты ж мой драгоценный билет на правом месте. Ты весь мой, как и твоя жизнь. Я спрячу тебя там, где тебя точно никто не найдет и даже искать не подумает. Пока вся эта история не закончится. Если, конечно, ты хочешь жить». Он сидел неподвижно, парализованный страхом. Потом медленно, словно каждое движение причиняло ему боль, поднялся и направился к дивану, из-за которого достал сумку. Закинув ее на плечо, посмотрел на меня выжидающе. «Я всегда готов», — сказал он. «Мы спускаемся», — отправил я сообщение. «Жду», — ответил Холодов. Он находился в арендованном автомобиле под окнами многоэтажки, в которой мы находились. Усадив парня в машину, я лишь кивнул своему старику и помахал рукой на прощание, после чего отправился в общежитие вместе с молчаливым Васей. Моим другом и партнером, который сам пожелал помогать мне и поклялся в неразглашении. «Роженова, ты сама себе яму вырыла. Мне осталось лишь бросить первый ком земли на крышку твоего гроба. Остальные подтянутся». Интерлюдия. Валентин сидел за своим письменным столом, склонившись над сложной механической шкатулкой, своим текущим заданием по артефакторике. Его пальцы, вооруженные тончайшими инструментами, с ювелирной точностью подводили самоцвет к хитроумной системе шестеренок и рычагов, но движения выдавали внутреннее напряжение. Они были чуть более резкими, чем того требовала работа. Татьяна восседала на кровати брата, словно кошка, забравшаяся на чужое место. Она закинула ногу на ногу и издала короткий колкий смешок. «Не могу поверить в твою поспешность, Валентин!» Протянула она, и в ее голосе звенела ядовитая нежность. «Позволить эмоциям взять верх над расчетом, побежать признаваться в чувствах этой земской!» Не успев как следует влюбить ее в себя. Это, по-твоему, стратегия, достойная наследника нашего рода? На что ты надеялся вообще? Валентин не поднимал глаз, продолжая ворошить тонкие механизмы, но сухожилия на его сжатой челюсти выступили резкими белыми полосками. «Она согласилась стать моей официальной парой», — проговорил он ровно. «Цель достигнута. Более того, Стужев даже не против был, не стал ставить палки в колеса. Взамен на повторную нашу дуэль в конце года, без ограничений, с артефактами. С чего ты взяла, что этот результат плох? Против меня без артефактов он ничего не мог и ранее, а с ними и подавно. Тем более это будет где-то на нашей территории, скорее всего. Не в академии, а в городе. Самоуверенности этого кретина можно только радоваться». Татьяна медленно похлопала в ладоши. «О, братец! Поздравляю!» — воскликнула она с притворным восторгом. «Ты не только поставил себя в зависимость от прихоти провинциального бастарда-выскочки, но и договорился о том, чтобы он тебя публично унизил. Блестяще!» «Тань, ты говори да не заговаривайся. У Стужева нет никаких шансов, учитывая обстоятельства». «И в смысле публично? Или ты предполагаешь, что он более гениален, чем я?» «Люди обычно не просят что-то, не будучи уверенными в победе. Ты не подумал?» «Подумал, и гораздо лучше, чем он. Как и в прошлый раз». «Я не пойму, что ты хочешь от меня? Моя часть плана идет как надо». Голос Валентина оставался спокойным. В душе парня клокотала усталая ярость. Сестра захотела поговорить и заявилась к нему, отвлекая от тонкой работы, и начала нести всю эту чушь. Конечно, ему и самому не нравилось то, как прошла эта вынужденная сделка, но признаться в подобном сестре значило проиграть еще до начала битвы. Их родовая гордость не позволяла показывать слабость. «Ты в этом так уверен?» — парировала Татьяна. Ее холодные глаза сверлили его. «Кто же еще тебе правду-матку скажет, кроме меня?» Валентин с силой вставил на место одну из шестеренок. Механизм жалобно дзинкнул и развалился. Парень тяжело вздохнул и отодвинул поднос, чтобы все свое внимание уделить девушке. «Не слишком ли ты усердствуешь, сестра, пытаясь указать на мои промахи?» — спросил он тихо. — Может, стоит сначала разобраться в своих? Стужев, если ты не заметила, давно сорвался с твоего крючка и, судя по слухам, вовсю общается с Водяновыми, которым ты уже стала не нужна. Таня лишь недовольно фыркнула на такое замечание и отвернулась. — На Водяновых свет клином не сошелся. У меня много других дел и начинаний. Но даже так у меня все под полным контролем. Водяновы еще пожалеют, что столь беспечно отказались от моих услуг. Разумеется. Валентин снова опустил глаза к шкатулке, демонстративно заканчивая разговор. Как всегда, у тебя все под контролем. Он произнес это без всякой интонации, но прозвучавшие слова повисли в воздухе тяжелым зловещим эхом. То ли он действительно уверен в сестре, то это был тонкий сарказм. Не поняв этого, Татьяна резко поднялась с кровати. «Увидим, брат», — бросила она уже от двери. «Увидим, кто из нас к концу учебного года будет смеяться последним». Дверь закрылась за ней с тихим, но решительным щелчком. Валентин остался один. «И что это на тебя нашло?» — нахмурился он, так и не поняв цели визита сестры. Она будто пыталась выместить на нем неудовлетворенность состоянием дел, отзеркалить неудачи. И это было совершенно на нее не похоже. Начало закрадываться подозрение в том, что Татьяна сдала позиции. Кабинет следователя Черного был таким же, как и прежде — тесным, унылым, серым. Борис Сергеевич сидел напротив, и его лицо выражало лишь едва заметное раздражение. На контрасте в меня впивался его острый взгляд, будто в душу пытался заглянуть. «Ну что, барон Стужев?» Его голос был ровным, без интонаций, как диктор, зачитывающий прогноз погоды. «Что-то новое вспомнили? Важное для следствия?» Я знал, что он связан с Огневым, так как уже выступал посредником от них. Он был их человеком в системе, их псом, и сейчас он жаждал мяса, чтобы порадовать своего хозяина. Что ж, я не стал тянуть дальше, медленно, чтобы подчеркнуть значимость жеста, достал из внутреннего кармана пиджака сложенный в четверо листок и положил на стол, отодвинув в сторону следователя. Черный скосил на него глаза, даже не двигаясь. «И это что?» «Список», — ответил я просто. «Второкурсников и не только. Всех, кто покупал пыльцу за последние 3 месяца». Его пальцы, лежавшие на столе, дрогнули. Черный потянулся и тут же развернул листок. Глаза его быстро пробежались по списку, после чего мужчина цокнул языком и отложил мой подарок в сторону. «Мне нужны имена аристократов, Алексей Платонович». Он разочарованно покачал головой. «А вы мне предлагаете мелочевку какую-то. Никому не нужных, ни на что не влияющих простолюдинов». Я усмехнулся, показывая, что знал цену даваемой информации и держал ситуацию под контролем. «Это не мелочь, это проба. Если вы хотите сотрудничать, то при следующей нашей встрече я дам вам список всех дворян, замешанных в этом. А потом и аристократов». Он нахмурился, его брови поползли друг к другу. «Откуда вы все это знаете, Стужев? Вы ведь уверяли, что никогда не принимали, как и ваш круг общения». «Верно. Но на меня вышел информатор», — парировал я. «Тайный. И это, как вы выразились, мелочь, ваша возможность проверить его достоверность. Сверьте». Я видел, как в его голове крутятся шестеренки. Он оценивал риски. Стоит ли верить выскочке барону? Но жажда продвинуться, выслужиться перед всемогущим Виктором Огневым, найдя того, кто подсадил его сына на дрянь, оказалась сильнее. «И что же вы хотите взамен, если это окажется достоверная информация?» — спросил он прямо. «Месть», — ответил я, смотря ему в глаза. «Человек, который стоит во главе этой ячейки. Тот, кого я хочу проучить. Назовем это так. Озвучь имя». Его голос прозвучал требовательно. «Нет, я покачал головой. Слишком рано. Вы ведь сразу доложите Виктору Огневу, верно? Вот только к этому человеку не выйдет так легко подступиться. Как только он поймет, что на его след вышли, затрет следы. Никто ничего не докажет. А он сам сбежит. Мне это не нужно, как и Виктору. Потому моя цель состоит в том, чтобы крепко спеленать этого человека, как муху в клейкую ленту, чтобы не было ни единого шанса вырваться. Для этого вам, Борис Сергеевич, и нужны железобетонные доказательства. И я буду давать наводки по крупицам, будто вы сами дело распутываете. Никто и не догадается, пока картина не сложится в идеальную, неопровержимую мозаику». Он молчал, глядя на меня, а в глазах читалась внутренняя борьба. С одной стороны, риск, непроверенная информация. С другой – головокружительная перспектива раскрыть громкое дело и заслужить личную благодарность Огнева. Наконец он медленно, как бы нехотя, кивнул. Его рука вновь потянулась к листку. «Хорошо, Стужев, сотрудничаем. Но если ваш источник окажется пустышкой, не окажется». Я поднялся, поправляя пиджак. «До следующей встречи, Борис Сергеевич». Получив свой пропуск, я вышел из кабинета. Наживка была закинута. Оставалось лишь ждать, шаг за шагом, смыкая круг вокруг Тани.